Сокровища от Пуссена. В 1885 году в небольшой горной французской деревушке Рен-ле-Шато, расположенной в 40 километрах от Каркассона, появился новый священник Беранже Соньер. Он был высок, хорош собой, и на его проповеди собирались все немногочисленные жители деревни. Кюре жил очень скромно, едва сводил концы с концами, но неожиданно в 1892 году у него появились деньги, и немалые. Кюре начал строить дорогу, водопровод, на вершине горы возвел башню Марии Магдалины, построил себе виллу, где разбил прекрасный сад, нанял слуг. Старики заговорили, что Соньер знается с нечистой силой, и деньги у него нечистые. Кюре знал об этих разговорах и отвечал, что деньги ему переводят из-за океана богатый дядя, который разбогател на золотых приисках. Ему не поверили, но это его не волновало. Кюре не собирался делиться с односельчанами своим секретом. Они сами виноваты. Десятилетиями ходили в церковь, просили Бога о помощи, но редко кидали монеты в копилку на восстановление церкви, хотя она давно требовала ремонта. Приходилось ему тратить свои скромные сбережения для реставрации церкви. Как-то Беранже нанял мастеров попросить их восстановить алтарь, поднять плиты пола, посмотреть, что под ними. Однажды каменщики принесли ему 3 деревянных цилиндра, которые они обнаружили в одной колонне. Кюре внимательно осмотрел их содержимое. Во всех цилиндрах находились пергаменты с латинским текстом. 2 рукописи перечисляли родословные умерших, каких-то древних проповедников, а третья... Кюре ее переписал и вариант отвез в Париж для более точного перевода. Текст ему перевели. Он прочитал его и задумался. Оказывается, в древние века на месте Рен-ле-Шато находилось местечко под названием Эрда, которое правили вестготские короли. Они были очень богаты и свои сокровища хранили в одной пещере. Беранже уже слышал эту историю, ее рассказывали местные старожилы, но он посчитал ее выдумкой. Пастух Игнас Пари, якобы еще в 1645 году, наткнулся в окрестностях Шато на пещеру и нашел там скелеты, охранявшие старинные сундуки и полные сокровищ. Он набил карманы золотыми монетами, вернулся в село, рассказал, что нашел пещеру, где были скелеты. Ему не поверили, посчитали лгуном, который кого-то ограбил, и повесили как грабителя. На этом история закончилась. Когда церковь отремонтировали и мастера ушли, Соньер принялся искать пещеру. И, похоже, нашел ее. Он стал делать дорогие подарки нужным людям. Например, епископу вручил золотой кубок, украшенный драгоценными камнями. Подарил некоторым священникам золотые монеты Римской империи. На все вопросы о происхождении этих ценностей он отвечал односложно. «Дядя из Америки присылает, у него золотой прииск». Соньер так и не раскрыл тайну своего обогащения. Он неожиданно умер, завещав свое состояние Мари де Нарно. Уже находясь на смертном одре, она открыла тайну Кюре. Оказывается, притча о пастухе Игнасе Пари оказалась правдой. В одном из обнаруженных Соньером пергаментов указывалось, что путь к поиску пещеры надо искать в картине французского художника Никола Пуссена «Аркадские пастухи», где изображено то самое место. В пергаменте также было сказано, что от алтаря церкви надо провести прямую линию. Мари и Беранже внимательно изучили картину и решили, что гора Безу, находящаяся в нескольких километрах от деревни Рен-ле-Шато, очень похожа на то место, что изобразил в своей картине Пуссен, и начали там копать. Им сопутствовала удача. Они добрались до пещеры, в ней были сундуки, полные сокровищ и вокруг скелеты. Но показать то самое место Мари уже не могла. Она умерла. Услышав этот рассказ, многие жители деревушки тотчас бросились на поиски места, но, увы, ничего похожего найти не смогли. С того времени Рен-ле-Шато стало знаменито своей удивительной легендой. И сегодня можно встретить любителей приключений, ищущих сокровища вестготских королей в окрестностях Рен-ле-Шато.